Глава 45. Три дня превратились в неделю. Рома нет уже неделю. А я почему-то с каждым днем становлюсь все более напряженной и неуверенной в себе. Может, потому что у меня появилось слишком много времени, и я начала думать? Время на самом деле появилось. Работу по переводам я сдала. Подругу за помощь поблагодарила, сообщила, что мне нужен перерыв. С учениками было сложнее. Я не хотела всех отменять. Некоторых пока перенесла, кого-то передала знакомым преподавателям. Теперь я могу больше времени заниматься Алёнушкой и Маруськой. И больше времени на размышления. Увы, о том, почему в моей жизни произошли такие стремительные перемены, и что из всего этого может выйти. «Асенька, вы не подумайте ничего такого, но вы же сами, наверное, понимаете, наш Роман непростой мужчина». «Понимаю, Роза Юрьевна, и не могу с вами не согласиться. Но, видите ли, я тоже непростая женщина, так что...» Его мачеха, видимо, пересмотрела сказок про Золушку и решила оправдать свой социальный статус. «Но я не заморашка, которая смиренно выслушивает чужие нотации. Я сразу даю понять, что со мной номер не пройдет. Но Роза Юрьевна, на удивление, настойчивая и упорная дама. Старается, намекает на то, что я Роману не пара, что чем быстрее я это пойму, тем лучше. Причем ее намеки не просто толстые, очень толстые, просто аж жир с них капает. Смотрю на нее, наблюдая, как она играет с Алёшкой. Удивительно, как интересно получилось с именем. Отец Романа называет свою внучку только так. Он тоже постоянно приходит навестить нас. Я вижу, что они приняли нашу девочку и очень рады, что у Феликса есть дочь. А вот будет ли рад сам Феликс? И какие отношения у него со Стасей? Да, я понимаю, что он еще совсем слаб. В первый день, когда Роман прилетел в Эмираты, он звонил по видеосвязи, специально, чтобы я поговорила с моей старшей девочкой. Сама она почему-то боялась включать видеосвязь. В принципе, я понимаю, почему. Стася очень бледная, худенькая, с темными кругами под глазами. Вижу ее, и сердце сжимается. «Стасенька, милая, как ты?» Стараюсь держаться, чтобы голос не дрожал. «Мне так жаль ее, моя девочка. Столько уже в жизни ей пришлось пережить. Ее мать умерла, когда ей было чуть больше 11. Отец ушел в тот год, когда она школу оканчивала. Такой трудный период. Потом вся эта история с Феликсом. Я знаю, что она была влюблена. Говорила, что и он влюблен. Приходила ко мне каждый вечер или утро после свидания, прижималась и шептала мне о том, как она счастлива. А потом — глупая ссора, расставание, беременность, попытка сообщить ему об этом. «Все нормально, мамуль. Как Алёшка? Покажи ее мне». Я подношу телефон к кроватке, наша кроха спит, положив кулачок под щечку, пухлые губки раскрыты, она такая сладенькая, хочется зацеловать, затискать. «Позвоните еще раз, чуть позже, она не будет спать». Стаська всхлипывает, потом неожиданно поворачивается к Роману, вжимается в его плечо, плачет. «Милая, я наберу чуть позже». Он отключает связь, и у меня сердце не на месте до следующего звонка. «Рома, почему Стася такая бледная? Что случилось?» «Ничего. Расскажу, когда вернемся. Вернемся? Она с тобой приедет? А как же Вена, учеба? «Ась, ты сама понимаешь, где сейчас лучше быть Стасе, с дочерью». «Да, она будет с дочерью. Почему только на душе так тоскливо?» «А университет? Она ведь так мечтала». «Ась, я обо всем договорился. Ей дадут академ до следующего года. Алёшка подрастет, и Стася сможет вернуться доучиться. Я же вас теперь не оставлю, ты понимаешь? Я помогу твоим девочкам. Стася будет жить в Вене на квартире. Найдем ей няню для Алёнушки». «Ты хочешь, чтобы она увезла Алёшку? Не представляю, как я буду без моей сладкой булочки, но понимаю, что мой эгоизм неуместен. Алёнушка не моя дочь, она дочь моей дочери, и, конечно, нашей малышке будет лучше с мамой». «Милая, я просто говорю, что готов помогать. Что с тобой? Ты плачешь?» «Нет, я просто переживаю из-за всего, и... Почему я не могу просто сказать ему, что дико скучаю и боюсь, что наши отношения, вся эта сказка, вдруг окажется просто волшебным сном? Увы, я реально слишком много думаю. Но мне это нужно. А еще нужно поехать на квартиру. Мы переехали слишком быстро. Много нужных вещей осталось, которые не купишь. И просто мне, наверное, нужна небольшая передышка. Разумеется, я еду туда не одна. Со мной охрана, которую приставил Рома. И если сначала я удивлялась, зачем, то теперь, выехав за пределы его роскошного особняка, понимаю — надо. Водители и охрана провожают до подъезда. Мне кажется, что вокруг все спокойно. Во дворе никого. Сосед только чистит машину от снега. Он все время ее чистит, при этом никуда не ездит, хотя машина хорошая. В подъезде меня встречает консьержка. «Здравствуй, Асенька. Куда пропала? Замуж, что ли, вышла?» «Пока не вышла». «Надо замуж, надо». «Так я вроде замужем». «За Генкой-то? Ой, нашла тоже, какой же это муж. Объелся груш. Кстати». Майя Евгеньевна делает голос тише. «Приходил он на днях. Спрашивал, куда ты пропала. Я сказала, что не в курсе. Но я ведь и не в курсе. Он это... хотел в квартиру попасть». «Зачем? Я вся холодею. Хорошо, что в свое время я поменяла замки. Гена тогда заявил, что уходит, когда я узнала, что он деньги снял. Боялась, что он вернется, мало ли что случится. Но он вроде не особенно переживал, что не может в квартиру попасть. Да ему, в общем-то, было плевать на эту квартиру. Он знал, что не сможет претендовать ни на что. Все, что мог, он от меня на тот момент получил, еще и кредит за свою машину повесил. Боже, какая я была глупая. Ведь не задумываясь тогда взяла. И не задумываясь отдавала. Отрывала крохи у моих девчонок». «Зачем, я не знаю», — заговорщицки шепчет Евгеньевна. «Правда, спрашивал, есть ли слесарь. Мол, вы уехали, а ему надо. Но я-то знаю, что он тут не прописан. И даже если он твой муж-то... В общем, я ему отворот-поворот дала. Сказала, что участкового вызову, пусть разбирается. А участкового нашего ты знаешь, мужик толковый». «Хорошо, спасибо вам. Я пойду, надо вещи собрать кое-какие». «И к этому, что ли, красивому переехала? Видный мужчина. Не упусти свое счастье». «Не упусти, да уж». Майя Евгеньевна зрит в корень. «Почему-то мне так неспокойно, тяжело. Я на самом деле боюсь упустить. Что я могу дать Вишневскому? Я уже не очень молодая, бесплодная, с трудным характером. Да, может, сейчас у него сработал некий триггер, что-то спровоцировало его на отношения со мной. Это что-то, скорее всего, наша Алёнушка. Ему нужен был ребенок. Он в какой-то момент понял, что я иду в комплекте, ну и... О, Господи, Ася, ты сама себя слышишь? Откуда такая неуверенность? Захожу в квартиру, включаю свет. Смотрю на отражение в зеркале, которое висит в прихожей. Да, Илона молодец, одежду подобрала, как настоящий стилист. Я бы без нее не справилась, наверное. Выгляжу я отлично. Давно не была так довольна собой, так уверена в себе. И в то же время не уверена. Я хорошенькая, интересная, красивая, да. Но Роман-то меня превосходит по всем статьям. Он лучше, он практически недосягаем. Но стоит ли так переживать из-за этого? Он ведь выбрал меня, ну, по крайней мере, пока. Может, через какое-то время Вишневский наиграется, поймет, что наши чувства были обманом. Мы просто сошлись, потому что так сложились обстоятельства. Когда этих обстоятельств не будет, останется ли что-то от нашей любви? Любовь. Я ведь люблю его. Да, люблю. И понимаю, как мне будет больно вернуться сюда, в эту маленькую пустую квартиру. Может, не стоит и вещи собирать? Снимая сапожки, прохожу в гостиную. Первое, что вижу, — нашу фотографию со львом. И усмехаюсь. «Ох, Ася, Ася! Ты же уже через все это проходила. Неуверенность в себе, желание забиться в норку, чтобы не жить, а проживать. Так же было со львом. В какой-то момент показалось, разве может этот красивый, взрослый, умный мужчина любить меня, взбалмошную, глупую девчонку, вчерашнюю студентку, которая страдает от того, что ее первые отношения закончились разрывом. А он полюбил, он ценил и уважал меня. Почему же с Романом не может быть так же? Иду в комнату Маруси, там привычный бардак. Собиралась, устроила хаос. Надо понять, что ей нужно, что необходимо привезти в дом Вишневского. Вообще, хорошо бы эту квартиру подготовить к сдаче, раз уж мы переехали. Погасить ипотеку скорее. Улыбаясь. Значит, все-таки верю, что переезд к Роману не на месяц и не на два. Не сказать, что сильно верю, но хочется не обмануться. Звонок в дверь. Почему-то сразу холодеет все внутри. Я никого не жду, и никто не знал, что сегодня я буду тут. Подхожу к глазку — соседка. Та самая с первого этажа, которой вечно все мешают. А уж если ребенок плачет в коляске, все, туши свет. Она готова ядом облить, угрожать опекой, тюрьмой, всем, чем только можно. Открывать не спешу. «Кто там?» «Асенька, это соседка, баба Валя. Открой, пожалуйста. Евгения сказала, что ты приехала. Мне б на пару слов насчет квартиры. Вы съезжать надумали? Может, сдавать будете?» Видимо, эти слова меня сбивают с толку. Да и, в принципе, причин особенно ей не доверять у меня нет. Открывая глаза и тут же меня ослепляют вспышки телекамер, и несколько голосов наперебой начинают задавать одни и те же неприятные скользкие вопросы. «Анастасия Львовна, правда ли, что вы собирались продать ребенка олигарху Вишневскому? Гражданка Романова, вы на самом деле украли ребенка дочери, чтобы получить деньги от господина Вишневского? Почем нынче племянники олигархов? Вы знаете, что вам грозит уголовная ответственность? У вас на самом деле роман с Романом? Вы все еще замужняя женщина, не стыдно открыто изменять мужа с богатым любовником? От кого ваша приемная дочь нагуляла ребенка? Это на самом деле дочь Романа Вишневского?» Все это вываливается на меня со скоростью снежной лавины, закрывая собой все пространство. И время как будто останавливается, и куда-то проваливаюсь. В последний момент чувствую сильные теплые руки, которые меня подхватывают. «Рома!» Улыбаясь сквозь туман, который окутал сознание. «Рома, ты приехал!» «Тише, тише, успокойся!» «Я бы успокоилась, вот только со мной не Рома!»